Глава 9. «А вы уверены, что снаружи больше никого не осталось?» Антон посмотрел на свои руки. Пальцы подрагивали. Кровь он уже отмыл, и как только уровень адреналина в крови начал падать, странное ощущение тошноты подкатило к горлу. «Я никого не вижу», — отозвался дед Василий, отойдя от разбитого окна. «Может, нам стоит уже уйти отсюда, пока не появилась полиция, например?» «Эй, я к вам обращаюсь!» Марина и Александр были заняты собственной беседой, которую не могли слышать остальные. Даже пес оказался не на их волне, и лишь понуро лежал на полу, расположив мохнатую морду на лапах. «Да-да, уже сейчас», — подал голос Александр и вернулся к прерванной мысленной беседе. «Не могли мы ничего сделать. Он сам вышел и прогнал нас, раскидав всех по сторонам. Еще один?» «Еще один?» — Марина прищурилась. «Я не знала, что здесь был кто-то еще из наших». «Ты должна его знать. Он в прошлом тысячелетии отличился парой эпидемий». «Знаю, слышала. Он все равно вернется. Если нужно, то сегодня-завтра найдет себе новое тело и найдет нас. Сам его не искал?» «Нет, не до этого было». Марина покосилась на разбитую посуду и бутылки. «Ты же все равно не совсем человек, и алкоголь тебе не поможет. Ты его перерабатываешь почти мгновенно». «Я помогал им». Легкий кивок в сторону Антона и деда Василия. «У тебя работа не психолога. Ты должен был вытащить моего сына любыми силами, раз уж упустил его. Как будто у тебя своих детей никогда не было». Александр предпочел завершить разговор, чтобы не спорить без толку. Он лишь пожал плечами, уходя от беседы, и вышел на улицу. После помещения, насквозь пропахшего едой, а теперь еще и металлическим запахом крови, ночной воздух был свеж. По дороге чуть поодаль изредка проносились машины. Мужчина посмотрел по сторонам. Никаких живых существ поблизости не было. Вспоминая очередное замечание Антона о зомби, он еле слышно фыркнул. Такого феномена не бывает. А вот необычное состояние людей вызывало много вопросов. Леша тоже рассказывал о них. Значит, явление носит массовый характер. И, несмотря на явные отличия от обычных людей, никаких заметных деформаций энергии обнаружить не удавалось. Значит, они тоже являлись частью мира, как и мохнатые монстры. Слегка расслабившись, Александр наслаждался спокойствием и чувствовал, как наполняется силой. Дверь сзади хлопнула, и остальная компания вышла на улицу. «Небо звездное сегодня», — произнес дед Василий. «Угу», — отозвался Антон, уставившись в черную высь, где сиял Орион. Казалось, свежесть ночного воздуха тоже слегка успокоила его. «Такое чувство, что безопасного места уже нет нигде». «Безопасных мест никогда и не было», — прокомментировала Марина. «Поехали уже». Компания забралась в фургон. Антон по привычке расположился на водительском сиденье. Повернул ключ зажигания, но вместо урчания двигатель выдал лишь скрежет. Вторая попытка также была неудачной. Лишь после третьей раздался хлопок, двигатель нервно заработал, но спустя несколько секунд заглох. «Пойду проверю», — парень выскользнул наружу, поднял капот и спрятался за ним. «Прекрасно», — проворчал Чернов. «Еще не хватало тут застрять. Что там случилось?» — он высунулся в окно. «Не знаю пока». «Охренительно просто». Старик повернулся назад и протянул руку. «Дайте мне что-нибудь успокаивающее». Александр сунул ему в ладонь пистолет. «Сойдет». Дед Василий проверил боекомплект и глубоко вдохнул. «Теперь я чуточку успокоился. А пока наш механик доламывает машину, расскажите мне, что такого в этой книге». «Я точно скажу, когда буду держать ее в руках. Я рассчитываю на то, что в ней будет информация относительно полостей в земле в этой области». Марина отвечала спокойно, но в ее голосе все равно чувствовалось напряжение. «Ага, конечно. «Сейчас мы поедем, сядем, почитаем книгу, потом еще подумаем. Мы уже достаточно думали. В итоге, где Лешка? Просрали парня!» Дед почти кричал. «А вместо того, чтобы теперь, когда вас двое, попробовать как-то отыскать его следы, да даже просто предпринять что-нибудь, мы полезем под землю...» «Папа, тише!» — строго сказала женщина так, что стекла в машине зазвенели. Чернов решил, что лучше будет помолчать. «Для меня это непредвиденное обстоятельство. Мы обязательно найдем Лешу, но сперва... Это важно. Важно для меня, для нас с Никитой». «Одни загадки кругом». Старик был очень недоволен, но спорить не стал. Снаружи проскрипела полицейская сирена, и, судя по звукам, пара автомобилей остановилась неподалеку. «Отойдите от автомобиля!» — раздался голос, усиленный мегафоном. «Немедленно отойдите!» «Вот, пришли по нашей душе. Полицейских убивать я не планировал», — обреченно произнес дед, поглядывая на пистолет. «Но и Антона одного оставлять тоже нельзя». Он повернулся и посмотрел на сидящих сзади. «Или мы его отдадим, а потом будем планировать, как его вытащить, а?» «Твой помощник, ты выручай», — добавила Марина. «В это дело я ввязываться не буду». Видя, что Александр медлит, подбодрила его. «Василий дело говорит. Вытаскивать потом из СИЗО и светиться лишний раз не стоит. Лучше все сделать сейчас». Александр мрачно перевел взгляд с Марины на Василия и, распахнув дверь фургона, шагнул наружу. «Руки вверх!» Не реагируя на громкий окрик, мужчина закрыл дверь фургона, скрывая содержимое и сидящих внутри людей, а потом потянулся, разминая затекшие руки. Потом повернулся и прищурился от яркости сигнальных огней полицейских машин. В одной из них все еще сидел человек, двое других держали Антона. Четвертый, расчехлив пистолет, двигался в сторону Александра. Ситуация была не самой сложной. К тому же Филимонову не раз приходилось иметь дело с полицией в прошлом. Тем более полицейские не догадывались, с кем им предстоит иметь дело. «Продолжайте обыск!» — скомандовал старший по званию, и двое полицейских продолжили трепать карманы на одежде Антона. «А тебе я приказал поднять руки вверх». Для большей убедительности полицейский покачал пистолетом, но Александр даже не пошевелился, а лишь продолжил сверлить взглядом своего оппонента. Тот насупился. «Так, значит, сопротивление при аресте», — с довольной ухмылочкой произнес он. «Знаешь, что тебе за это будет?» Филимонов молчал, иногда посматривая в сторону Антона. «Ты меня вообще слышишь?» — грубо крикнул полицейский и шагнул к Александру, чтобы схватить его за руку. Мужчина быстро схватил его за запястье левой руки, потянул на себя, попутно отходя в сторону, чтобы не зацепило случайным выстрелом, и, зайдя за спину, с силой пнул полицейского в крестец. Служитель закона по инерции ударился о фургон, но, похоже, недостаточно сильно. Слегка покачиваясь, он начал разворачиваться, но ошеломительным ударом Александр сбил его с ног. «Ничего мне не будет», — произнес он и добавил пару пинков для пущей убедительности. «Отпустите парня, и вам ничего не будет», — крикнул он парочке рядом с Антоном. Тот дернулся, но его держали цепкие руки. «Больше предупреждать не буду». Раздался выстрел, и в фургон ударила пуля. Слишком далеко от Александра, чтобы обращать на нее внимание. Стрелок слишком нервничал или просто недостаточно тренировался. Но оставлять такого противника все равно было опасно, пока он спрятался за автомобилем. Правое переднее колесо задымилось и вспыхнуло. Отпускать Антона все равно никто не собирался. Область рядом с полицейскими машинами заволокло дымом, и Александр без сомнений направился прямо туда. Взорвалось горящее колесо. Пламя постепенно перекидывалось на двигатель. Бампер уже растекался грязной черной лужей, объятой мелкими язычками пламени. «Остановите его кто-нибудь!» — кричал стрелок, закрытый густой пеленой антрацитово-черного дыма. Хлопнула дверь машины, и сквозь шипение горящего пластика слышались его крики в рацию. Похоже, никто не собирался отвечать. «Стреляйте же! Стреляйте!» — В его криках слышалось отчаяние человека, что глядит в лицо самой смерти. Александр не планировал никого убивать, но не собирался останавливаться, пока Антон не окажется на свободе. Мимо просвистела еще одна пуля. На этот раз рядом, только выстрел раздался со спины. Филимонов обернулся как раз в тот момент, когда задняя дверца фургона приоткрылась, и наружу выскочил пес. Лежащий на земле полицейский здоровым, незаплывшим глазом наблюдал, как огромная мохнатая зверюга приближается к нему, но рука с пистолетом отказывалась шевелиться. Огромные белые зубы сомкнулись на запястье. Ужас пронзил полисмена еще глубже. Он ощущал, как теплая кровь струится к локтю, и дернулся, махнул рукой в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы вырваться. Но пес издал глухой рык, который мгновенно стер остатки человеческой храбрости. Челюсти сжались чуть сильнее, хрустнула лучевая кость. Взор полицейского помутнел. Даже когда до его ушей докатился истошный вопль, потребовалось несколько секунд, прежде чем он понял, что этот звук исходит из его глотки. Пес тем временем перехватил запястье чуть выше и поволок полицейского в сторону. Закрытые густым дымом напарники услышали лишь вопли, почти сразу же сменившиеся противным бульканьем. Один из полицейских, отпустив Антона, перекрестился. Парень тут же дернулся, рванулся вперед, но упал, растянувшись на щебне в считанных метрах от спасения. Александр шагнул к нему навстречу, наклонился, протянув руку, и тут же ощутил упертый в висок ствол пистолета, еще теплый после предыдущего выстрела. «А ну!» — срывающимся голосом выдал полицейский. «Стой! Где стоишь?» Филимонов, застигнутый в не самой удобной позе, картинно покачнулся. «Можно я поднимусь? А то неудобно». Антона поспешно схватили и поставили на ноги. Александру тоже позволили подняться. Пистолет все еще был у виска. Мужчина скосил глаза на невысокого человека в форме. «Что ты сделал с нашим сержантом?» «Надо думать, из него получился неплохой ночной перекус. Моя собака давно не ела». Александр повернулся так, чтобы пистолет был направлен в лоб. «Вой!» — подумал он. «И громче!» Пес откликнулся тут же, взвыв так, что мороз пошел по коже даже увидавшего виды Василия. Полицейский в ужасе крутил головой, чтобы обнаружить источник звука. Убедившись, что трое других так и не достали оружие, Александр улучил момент, чуть присел, отвел руку с пистолетом в сторону и приложил оппонента в челюсть с хрустом так, что кровь моментально хлынула изо рта, забрызгав все вокруг. В ту же секунду на машину позади Антона и двух полицейских вскочил пес и угрожающе зарычал. Парни тут же отпустили и потянулись за оружием, но зверь ловко ухватил одного из патрульных за шею. «Не советую», — произнес Александр, заметив, что оставшийся полицейский шустро наставил пистолет на собаку. «Даже если ты выстрелишь, челюсти сойдутся». Антон сразу же, как только оказался на свободе, встал рядом с Филимоновым, похлопал себя по карманам, с горечью заметив, что лишился камня, остатка голема. Оставшийся совершенно один молодой парнишка в форме, хотя и был широк в плечах, с ужасом смотрел на полыхающую позади Александра машину, на напарника, что лежал в луже крови у его ног, на еще живого товарища, чья шея была зажата в челюстях огромного пса. Последний глухо рычал. Трясущимися руками паренек навел табельное оружие на Филимонова и взвел курок. А потом вдруг схватился за бок и со смесью отвращения и боли взглянул на густую темную жидкость, оставшуюся на ладони. Громко охнув, полицейский рухнул на колени, отбросив пистолет в сторону, потом завалился на бок. Его стошнило. Александр внимательно наблюдал, а затем спросил у своего подопечного. «Похоже, они забрали у тебя остатки твоего голема. Я рад, что ты не оставил его полностью в городе». Затем приблизился к последнему оставшемуся в живых полицейскому. По его щекам текли слезы, смешанные с потом. «Решай сам, что делать с ним», — сказал он псу и развернулся к фургону. Антон догнал своего патрона. «Голем сам потом тебя найдет», — сказал Александр и умолк на пару секунд, чтобы хруст шейных позвонков был слышен четче. «Дай ему набраться сил, потом он подрастет. Но на это понадобится либо много времени, либо много жертв». Мужчина постучал в дверцу фургона и открыл ее. «Меняем транспорт», — сказал он. «Хватит терять время».